Перебиваю я его, глядя на одну из фотографий. «Ампула, ты забыл о наркотике?» «До него надо докатиться, а это вдруг не делается». Пригораж меряет меня взглядом с головы до пят и вновь принимается перебирать снимки. «Гляди», — предупреждает он меня, — «с этой ампулой ты еще поломаешь себе голову». К чему это он меня подталкивает? Майор Григораж слов на ветер не бросает. Сама специальность приучила его все обдумывать, все взвешивать, прежде чем прийти к какому-либо выводу, особенно если этот вывод не опирается на достаточное количество фактов. «Прежде всего, меня интересует заключение экспертов», — уточняю я свои намерения. «Если они подтвердят, что Лукач был наркоманом и систематически прибегал вот к таким ампулам, значит, ему нужны были большие деньги, чтобы их доставать. И вот еще что, у него должен был быть дома шприц. Где этот шприц? Почему мы его не нашли?» Григораж покачивает скептически головой. «Какого бы ни был результат экспертизы, ты обязан будешь объяснить, откуда взялась эта ампула». Григораж мне по душе еще и потому, что его умозаключения никогда не выходят за рамки того, что установлено в лаборатории. Если со мной подчас случается, что воображение опережает точно установленные данные, то Григораж никогда не позволяет себе подобных вольностей. Он всегда прочно стоит на почве фактов. Его размышления разрушают какую бы то ни было надежду на то, что загадка может разрешиться сама собой, просто по ходу следствия. Пока прощаюсь я с ним. Я пошел. Словно только и ожидая моего ухода, Григораж откидывается на спинку стула и потягивается так сладко, что я слышу, как трещат его суставы. И лишь сейчас я отдаю себе отчет, что пока я почивал в собственной постели, Григораж всю ночь напролет корпел над фотографиями и анализами, чтобы утром, как он и обещал, дать мне путеводную нить в этом деле. Он провожает меня до дверей. «Если узнаешь что-нибудь интересное от Патрики, сообщи мне». Просьба явно не без тайного умысла. Я вижу это по его глазам, воспаленным после бессонной ночи. Спрашиваю его в лоб: «У тебя есть какая-нибудь идея?» Его искренность кого угодно обезоружит. Похоже, что нет. Единственное, что тут важно, это понять, как 24-летний малый, талантливый, даже из ряда вон талантливый, пришел к мысли о самоубийстве. Вздыхает, чертыхается. Черт бы побрал это проклятое дело. Что-то не нравится во всем этом Григорашу, что-то его явно настораживает. Странно, он ведь прошел огонь, воду и медные трубы, навидался на своем веку и не таких дел, нащелкал на фотопленку и не такие трупы. Он бы должен стать бесчувственным, как опытный хирург, режущий бестрепетно по живому, чтобы спасти жизнь больного.